до океана дошли, по-прежнему придерживаясь северного берега. Широкая и глубокая река не добавила новых эмоций. Настал день, когда паруса бригантины наполнились океанским ветром. «И зачем ты набрал столько каучука?» – ворчал Саша. «Не выбрасывать же! Люди собрали в надежде получить оплату. Жизнь у них страшнее некуда. Не живут, а выживают. Никакого просвета. Ты так и не объяснил принцип работы парового двигателя. Почему моя модель не может работать? Не знаю я принципа работы. Знаю, что должен быть дозатор подачи пара, вот и все. Но ты говорил об автомобильном карбюраторе. Не говорил, а сравнивал. Давай приделаем карбюратор к паровому двигателю. Совсем очумел. Я не знаю устройства карбюратора. Эта хрень дозирует подачу бензина в двигатель, вот и все. Так я об этом и говорю. Если он дозирует топливо в бензиновый двигатель, то сможет дозировать и пар для парового двигателя. Повторяю, для особо одаренных. Я не знаю устройства карбюратора. В карбюраторе дозатором вроде бы поплавок служит. Как поплавок будет работать в среде пара? Ты уверен? Я про поплавок. Дедушка какой-то жиклер чистил. Я уверен в одном. Своими знаниями мы техническую революцию не совершим. Плохо. На какие нужды пустим наш каучук? Ты его набрал, ты и думай. Хоть имеешь понятие, как делают резину? Вулканизацией, еще зачем-то сажу добавляют. Вот и развлекайся, пока я придумаю способ изготовления гильз. Я уже придумал. Тянешь трубку, донце с канавкой, вальцовка и пресс. Точно, ты молодец. Пошли к Ивану Сусанину. Видишь, он стоит белее мела. Индеец выглядел очень испуганным. Его пальцы судорожно вцепились в ванты. Наполненные ужасом глаза неотрывно смотрели в океанский простор. Братья отвлекли индейского путешественника и первооткрывателя от вида безбрежного океана. Перевели его к другому борту, где совсем недалеко виднелась поросшая тропическим лесом холмистая земля. В конце второго дня, по изменению цвета воды, обнаружили устье реки, на обследование которой потратили 3 дня. Через день еще река, потом еще, и нашли золото. Точнее, нашли не само месторождение золота. Местные индейцы для миновой торговли предложили примитивные золотые изделия и золотой песок. Экипаж повеселел. Моряки внимательно высматривали признаки впадающих в океан рек. В результате охвативший экипаж золотой лихорадки обследовали все реки до устья Ориноко. В 4 случаях индейцы предлагали на обмен примитивные золотые изделия или пригоршни мелких самородков и крупинок. Войти в Ориноко оказалось проблемой. Сделали 4 попытки и 4 раза возвращались в океан. Дельта реки насчитывала множество рукавов, которые впоследствии оказывались мелководными ловушками. После раздумий пошли вдоль дельты к северному берегу. С этой стороны удалось найти глубоководный проход и войти в реку. На 2-й день пути Иван Сусанин неожиданно попросил подойти к берегу. Он даже указал конкретное место, где должна встать бригантина. Опустили паруса, корабль, двигаясь по инерции, приткнулся к берегу. Проводник ловко перебрался на берег и исчез среди прибрежной зелени. Негры пытались последовать за ним, но братья не разрешили, приказав ждать на берегу. Ждали почти до захода солнца, уже начали волноваться. Вова и Саша почти переругались, сетуя друг на друга за то, что запретили неграм сопровождать Ивана. На закате солнца проводник вернулся вместе с местными индейцами. Причиной длительной задержки оказались банальные разговоры и обмен мнениями. Внеплановая остановка перешла в долговременную стоянку. Очень занимательным получилось новое знакомство. На берегах реки жили карибы, которые от своих белых соплеменников узнали о плохих белых людях. Испанцы устроили на островах Карибского моря тотальные облавы. Пойманных аборигенов свозили в Новую Гранаду, где отправляли работать на сахарные плантации или рудники. Физически слабые карибы быстро умирали, не выдерживая ежедневного труда. Это братья помнили по урокам истории. Опасаясь попасть в руки испанцам, аборигены ушли с северного берега Ориноко и основали новое поселение вдоль южного берега реки, с таким расчетом, чтобы их хижины не смогли увидеть с проходящих кораблей. Дальнейшее общение с аборигенами привело к заключению пакта о защите. Индейцы показали известные им места золотых приисков, залежи меди, серы. Особое впечатление произвели несколько мест с россыпами аквамарина, сапфиров и изумрудов. Саша и Вова никогда не думали, что разные драгоценные камни живут вместе. Смысл взаимного соглашения заключался в обязательстве не пускать сюда испанцев. За это предлагалось безвозмездное право пользоваться местными ресурсами. Легко сказать не пускать испанцев. Как это сделать? Первым делом составили договор, согласно которому индейцы продавали все земли южнее реки Ориноко. Приобретенные владения на западе ограничивались горами, на востоке – океаном. По совместному соглашению указанные земли переходили в собственность братьев Скопиных, представляющих интересы российского государства. Сам договор составили на трех языках – русском, испанском и фламандском. Для сбора подписей всех местных вождей потребовался месяц. За это время на южном берегу реки заложили два маленьких форта. Третий форт заложили в самом устье, на северном берегу реки, где нашли единственное возвышенное место. Этот холм взяли за основу третьего форта, тем более что возвышенность выходила к самому берегу. С бригантины сняли 9 пушек. Последние остатки экипажа пожелали остаться рядом с сокровищами. Возвращались в Нассау с 3 моряками и полусотней негров. Отчет исследователей неведомых земель вызвал интерес всех торговых домов. По совету губернатора золотой песок и драгоценные камни оставили в большом зале его дворца. За сохранность беспокоиться не приходилось. Воровство в городе отсутствовало. Посторонние не имели доступа в большой зал. Что можно узнать, разглядывая золотой песок, братья не имели понятия. Если о драгоценных камнях они слышали, что они бывают чистой воды, еще там цвет, размер, то золотой песок, он и есть золотой песок. Однако умного совета послушались. Если не понимаешь, то послушай других людей. Договор с индейцами губернатор зарегистрировал с видимым удовольствием. Появление в регионе третьей силы отвечало интересам Нидерландов. Нотариус губернатора снял с договора копии, которые с ближайшим конвоем отправятся в Европу. Несколько дней братья провели в канцелярии губернатора, нанося на его карту русло исследованных рек. Опорные точки отмечали крестиком и давали им различные имена. После завершения работы измерили расстояние от последней опорной точки до гор. Получилось 200 километров. Братья засомневались. Горы они отчетливо видели. Сомнения развеял барон Бретт. Оказывается, в этих краях высота Анд более 6 километров. Закончив картографические работы, близнецы заказали у клерков 2 копии для своих нужд. Изготовлением карт занимались специально обученные профессионалы, чья работа не шла ни в какое сравнение с творчеством юных первооткрывателей. генерал Мартен де Тер готовился к освоению новых земель. Более чем 2000-ю армию разделили на 4 части. Одна часть осядет в гарнизонах прибрежных крепостей, вторая часть пойдет по реке Ориноко, третья часть отправится вверх по Амазонке с выходом на Тихоокеанское побережье. Последняя часть останется в Нассау для налетов на испанские города. Братья опасались возможных конфликтов с Испанией, но генерал сразу внес ясность – Россия и Испания не воюют. Самому Мартену де Теру нет никакой выгоды от военного конфликта. Конкистадорам невыгодно противостояние в Америке с третьей силой. Губернаторы тоже всеми путями постараются избежать военной конфронтации. «Почему?» – удивились братья. «Здесь уже построены испанские города, в которых находятся гарнизоны. В случае войны у испанцев хорошие шансы захватить наши земли. Вы глубоко ошибаетесь, уважаемые господа, что для вас простительно. Вы не знаете политики короля в отношении колоний. Господин генерал, разъясните подробнее. Конкистадоры сидят на своих землях, как короли. Из аборигенов создали свою армию и опираются на местную знать. Вы говорите о губернаторах? Я говорю о конкистадорах. Губернаторы их боятся и не трогают. В противном случае начнется война с аборигенами».